тетя Паня, дядя Сюва и бабушка Волк сидели под американским кленом, играя в козла. «Рыба!» — крикнула тетя Паня и крепко ударила костью по столу. «Какая такая рыба?» — прищурился дядя Сюва, разглядывая фигуру, выложенную на столе из косточек домино, действительно слегка похожую на черный рыбий скелет. «Какая такая рыба? Окунь или голавль?» «Эх, сейчас бы селедочки баночной!» — вздохнула бабушка Волк. «Зря я на Тимоху налетел», — сказал Крендель. «Еще бы», — ответил я, — «Тимоха здесь ни при чем. Тут замешан кто-то другой». «Свой у своего красть не будет. Это кто-то чужой», — сказала тетя Паня. «Конечно, чужой», — сказал дядя Сюва. «Свой красть не будет. Только кто? Вот вопрос». «Как это кто?» — крикнула из окна Райка. «У нас в доме все свои, кроме одного». «Кого?» «Кого-кого? Того сундука в плаще из 29-й квартиры. Живет один, как сыч, в двух комнатах и платит за них такие деньги, какие нам не снились». «Раиса», — сказала бабушка Волк. «А кто ему готовит первое и второе?» «Да никто ему не готовит. Кому он нужен?» «А деньги откуда берет?» «Откуда-откуда? Хитит», — ответила Райка. «Да что это вы? Чего навалились на человека? Он меня так за душу брал. Березкой», — сказал дядя Сюва. «Да тебя кто хочешь за душу возьмет». «Ну да», — обиделся дядя Сюва. «У меня знаешь, какая душа? Не то, что у тебя. У меня душа широкая». «Постойте!» — закричала тетя Паня. «Я ведь видела! Вчера он лазил на крышу и крутился возле голубятни». «Крутился?» «Что-то вынюхивал под буфетом». «Вынюхивал?» — сказал Крендель. «Что же он вынюхивал? А ну пойдем поглядим на этого нюхаря. Валяйте, валяйте. Настала пора вывести кое-кого на чистую воду», — сказала Райка. Крендель кивнул мне и решительно направился к третьему подъезду. Он явно торопился. Мне казалось, что нельзя так сразу в лоб браться за дело. Надо было разузнать, разведать, что к чему. Но Крендель уже вошел в подъезд и сразу стал рассматривать следы. На каменных лестничных ступеньках за долгие годы накопилось так много следов, что ступеньки просели, покривились под их тяжестью. Кроме следов, повсюду валялись улики, окурки, корки апельсина, старые трамвайные билеты. Мы поднялись на второй этаж и остановились у двери, на которой была выведена цифра 29. Дерматиновая обивка местами разорвалась, из дыр высовывалась пакля махорочного цвета. Рядом с дверью торчал из стены небольшой пропеллер, вокруг которого по бронзовой пластинке велась надпись «Прошу крутить». Это и был звонок в квартиру. Под ним висела бумажная табличка «Николай Эхо. Крутить один раз». «Только приехала, уж табличку повесил», — пробурчал Крендель. Хотел крутануть звонок, но отдернул руку. Я внимательно посмотрел на звонок, а надо было смотреть не на звонок, а на пол. На полу у самой двери лежало голубиное перо. Жилец из 29-й квартиры в этот момент прямо в брюках лежал на кровати. Он спал, и ему снился сон, будто он идет по переулку, а навстречу Райка Паукова. «Рая, я хочу мороженого», — говорит ей будто бы жилец, а Райка отвечает: «Уважаемый жилец, хочете крем-бруле?» И вот он как будто бы начинает хотеть крем-бруле, а Райка говорит: «Уважаемый жилец, а кто вам готовит первое и второе?» А жилец отвечает: «Никто. Я один на этом свете». А Райка говорит: «Да заходите же вы ко мне. У меня курица на газу». А жилец говорит: «Я только об этом и мечтаю». И Райка только открыла рот, чтобы сказать жильцу еще что-нибудь приятное, но тут он проснулся, потому что в дверь кто-то сильно стучал. Жилец поднялся, накинул пиджак и, приоткрыв парадную дверь, улыбнулся. «А, музыканты, прошу, пожалуйста, можете заходить». «А чего нам заходить?» — ответил Крендель. «Нам заходить нечего». «Вот тебе раз», — сказал жилец. «Да заходите же, раз пришли». «А чего нам заходить?» — повторил Крендель, проходя в комнату. «Нам заходить нечего». В пасмурной комнате жильца Крендель помрачнел и был похож сейчас на слесаря-сантехника, которого вызвали чинить умывальник. Неприветливо глядел он на измятую кровать, на ботинок, который стоял у кровати, и на другой ботинок, отошедший от первого на несколько шагов. «Вот видите, живу монах монахом, один как перст», — сказал жилец. «Монахом?» — спросил Крендель. «Да», — подтвердил жилец. «Монах монахом». «Как же это?» «А так, один в двухкомнатной квартире и во всем мире. Так что близкого существа не имею. А ты один живешь или нет?» «Я?» — удивился Крендель. «Ты?» — подтвердил жилец. «Не один я. Вон Юрка, брат. Да мама с папой на севере». «Ерунда все это», — сказал жилец. «Мираж». «Как это так? У меня и мать, и отец, и бабушка волк, да в школе приятели, в голубинном клубе. Да вон Юрка, брат». «И Юрка, брат, и мать, и отец. А все равно один ты на этом свете. Понимает ли тебя кто-нибудь?» «Да вон Юрка-то, брат!» — сказал Крендель, показывая на меня. «Чего же ему не понять?» «До глубины души понимает он тебя, Юрка-то, брат?» — допытывался жилец. «А чего же ему не понять?» Я ему головой киваю, еще бы, дескать. «Нет, милый», — сказал жилец. «Не понимает он тебя, и никому тебя не понять. Не только Юрке, брату». Но тут Крендель, которого никто не понимает, прищурился, подошел поближе к жильцу и сказал. «Где монахи?» «Какие монахи?» «Которых вы увели». «Я? Монахов?» — вскипел жилец. «Что вы дурака валяете?» «А это что такое? Гражданин!» — сказал тогда Крендель и поднес к самому носу жильца голубиное перо. Жилец слегка покраснел, взял в руки перо, дунул на него и сказал. «Ах, это! Ну, это виноват! Виноват!» — сказал жилец, и тут же мне стало стыдно. Был жилец как жилец, Николай Эхо, и до самой последней минуты я был уверен, что он не брал голубей. А теперь, как ни крути, надо было посмотреть ему в глаза. «Виноват», — повторил жилец. «А не под кроватью». Крендель упал на колени и заглянул под кровать. «Что такое? Здесь ничего нету». «Как нету?» — возразил жилец, нырнул под кровать и вытащил оттуда плоский деревянный чемоданчик. «Что это?» — вздрогнул Крендель, и глаза его расширились. «Чемодан?» — объяснил жилец. «Вы уж меня простите великодушно». Он нажал большим пальцем серебряный замок, и крышка чемоданчика открылась. «Сожрал!» — закричал Крендель. «Всех сожрал, окаянный!» В чемоданчике лежал ворох сизых, белых и коричневых перьев. «Всех монахов сожрал!» — повторил Крендель, и слеза покатилась по его лицу. «Что это вы городите? Не ел я никаких монахов!» «Слопал, слопал! Сожрал! По глазам вижу!» — твердил Крендель. «Позвольте, я не ел никаких монахов!» — сказал жилец, раздражаясь. «А это что?» «Перья. И вообще попрошу вас не орать и разговаривать со мной на «вы», а не то живо отсюда вылетите!» «Всех монахов сожрал, а из перьев хочет подушку сделать!» «Подушку?» — изумился жилец, широко раскрыв свои голубые, оказывается, глаза. «А что же еще? Конечно, подушку!» «Подушку», — повторил жилец с недоумением и затаенной болью. Сморщился, задумался, устало потер лоб. «Что ж», — сказал он, горько усмехнувшись. «Наверное, и вправду надо бы сделать подушку. Кому все это нужно? Зачем?» Он рассеянно прошелся по комнате, придвинул стул к шкафу, обреченно взгромоздился на него. «Надо сделать подушку. Вы правы, ребята». Вздыхая, жилец достал со шкафа четырехугольный коричневый предмет и, вправду похожий на подушку, рукавом обтер с него пыль и кинул сверху прямо на стол. От тяжкого удара стол ухнул и присел. «Вот, таких подушек у меня 14 штук». Перед нами на столе лежал увесистый пухлый, в кожу оплетенный альбом. На обложке его золотом было вытеснено. «Перья птиц всего земного шара собрал Николай Эхо, Москва». Крендель протянул к альбому руку, открыл обложку, и мы увидели яркие, веером разложенные перья перепелок и кекликов, удодов и уларов, сарычей и орлов. Каждое перо имело собственный карманчик с надписью вроде «Рулевые балабана» или «Маховые буланова казадоя». «Птицы летают и роняют перья, а я хожу и собираю их, ведь каждое перо – это письмо птицы на землю. Вот посмотрите, перо вальдшнепа. На вид скромное, но какой цвет, какая мысль, какое благородство!» Однажды куда-то на яхте откуда-то кто-то поплыл. Летали какие-то чайки, о чем-то кричали ему. Какой-то дельфин остроносый в зеленые волны нырял. И ветер почти незаметный чуть-чуть паруса надувал, надувал. Наверное, какие-то люди глядели уплывшему вслед. И кто-то, наверное, думал, скорее возвращайся назад. И мне бы хотелось на яхте в открытое море уйти. Послушать, о чем кричат чайки, дельфина увидеть в волнах. А вечером после заката на берег вернуться домой. Пусть меня кто-нибудь встретит, но пусть меня кто-нибудь ждет, ждет. Какая мысль, какое благородство! Потерянно повторил Крендель. А там что, в чемоданчике? Ничего особенного. Махнул рукой жилец. В основном сойка, свиристель. Неразобранная часть коллекции. Маховые перья вашего монаха. Вчера подобрал в голубятне. Крендель побелел. Какая мысль, какое благородство! Бубнил он и пятился к двери. Вы уж это, простите уж. Еще бы, смущался я. Да ладно, что там? Говорил жилец. Заходите еще, о жизни потолкуем, на перья поглядим. Еще бы, твердил я, глядя на закрывающуюся дверь. В переулке фонарей еще не зажгли, сумрачно было во дворах, темно в подворотнях. К вечеру многие жильцы вышли на улицу поболтать, подышать воздухом. Вдаль по всему переулку до крестьянской заставы подвое, потрое, кучками они торчали у ворот и подъездов. У нашего дома даже собралась небольшая толпа. Райка Паукова, бабушка Волк, а с ними знакомые и незнакомые люди из соседних домов и пришлый народ из Живлюкова переулка. Из толпы доносились обрывки слов и разговоров. И что же, их прямо в рясе повели? Денег полный чемодан. Да разве они залезут в корзинку? Тьфу! Болтают не зная чего. Плюнул Крендель. Сраженный коллекцией перьев, он увял, устало сел на лавочку под американским кленом. Монахов я и новых могу завести. Но такого, как Моня, на свете нет. Еще бы, сказал я. Крендель вздохнул, обхватил колени руками, сгорбился и сейчас в точности оправдывал прозвище. Он вообще-то был очень высокий, выше меня на 3 моих головы и на 4 его. Раньше все его звали Длинным, тогда он нарочно стал горбиться, чтобы быть пониже, тут и стал крендельком. Вот уж ком было благородство, так это в Моне. В нем была мысль, а как он кувыркался, акробат. От ворот послышалась какая-то возня, толкотня, народу еще прибавилось, послышались крики типа «Нет, постой, погоди!» «Крендель!» — крикнул кто-то. «Крендель, сюда! Подозреваемого поймали!» Мы выскочили за ворота. «Вот он!» — кричала бабушка Волк. «Вот он, подозреваемый!» И крепко держала за рукав какого-то гражданина, который отмахивался граблями. «Кто ты такой?» — приставал с другого бока дядя Сюва. «Чего ты тут ходишь? Вынюхиваешь?» «Я Никифоров», — объяснял подозреваемый, пытаясь освободиться. «Иду, никому не прикасаюсь, и вдруг попался». «Теперь тебе, милый, не отвертеться». «Не отвертеться», — соглашался гражданин Никифоров. «Попался я, наконец». «Попался, попался», — подтвердила бабушка Волк и толкнула локтем гражданина Никифорова. «Ходит здесь, вынюхивает, где что плохо лежит». Тут бабушка нарочно, носом показала, как именно вынюхивает гражданин Никифоров, и получилось действительно некрасиво. «Признавайся, ты лазил в буфет?» «Лазил. Ну и куда монахов девал?» «Каких монахов?» «Сам знаешь, каких. Не знаю никаких монахов. Заупрямился покладистый, в общем-то, гражданин. Надо же мне было зайти в этот переулок. По всем улицам ходил, не попадался. Ты нам зубы не заговаривай. Залез на крышу, грабли свои выставил, и нету голубей. Сказала бабушка Волк. Ничего подобного. Снова заупрямился гражданин Никифоров. Не лазил я на крышу и грабли не выставлял. Выставлял, я сама видела. Залез на крышу и давай грабли выставлять. Под антенну маскироваться. Сказала бабушка Волк и размахнулась. Но тут Крендель мягко сказал. Бабуля, что еще? Недовольно обернулась бабушка Волк. Бабуля, повторил Крендель. Вы же не видели, как он на крышу лазил. Вы в лифте сидели. А может, у меня бинокль был? Задиристо сказала бабушка Волк, но тут же замолчала, потому что при чем здесь бинокль? При чем здесь бинокль? Сказал гражданин Никифоров. Вы, мадам, что-то перепутали. Ну, я пошел. Он повернулся к нам спиной, вздрогнул и вдруг бросился со всех ног по переулку. Через секунду не было уже нигде гражданина Никифорова. И след его простыл. Я даже нарочно пощупал рукою след. Да, простыл. Гражданин Никифоров бежал по крестьянской заставе, и грабли, вытянувшись, летели за ним. И зачем я пошел в этот проклятый переулок? Только зашел и сразу попался. Думал на бегу гражданин. Нет, гражданин Никифоров не брал голубей, но было у него на совести одно дело, а может быть даже и два, и когда бабушка Волк посмотрела пристально, страх сразу просочился в его грудь. А ну-ка постой, голубок! Сказала старушка, и тут не то что страх, ужас охватил гражданина. Ведь, конечно, это он. Конечно, он лазил в буфет, но не в тот, что стоял на крыше. Гражданин Никифоров лазил совсем в другой буфет. Правда, это случилось 2 года назад, и буфет этот был в городе Карманове. И с тех пор гражданин ни в какие буфеты не лазил. И все-таки сейчас смертельно перепугался. Он мигом представил, как его тащат в милицию и отбирают грабли. И всего-то один раз. Подумал на бегу гражданин. Всего один раз залез я в буфет. Да и взял-то мало. 5 кило колбасы, 2 банки сгущенки, торт. Другие больше берут. По 6 кило берут и не боятся. Впрочем, гражданин боялся не только милиции. Он боялся звонить по телефону, купаться, ездить на лифте, боялся, что кукушка мало ему накукует, и даже боялся падения метеоритов. Но это я даже могу понять. Как-то вечером, когда в небе зажглись звезды, мы с Кренделем бродили у Крутицкого теремка. Рядом строился дом, повсюду были навалены огромные катушки, трубы, кирпичи. В тот вечер было много падающих звезд. Они то и дело разрезали темное небо над Москвой рекой. Вдруг на заборе, за которым торчал подъемный кран, я увидел плакат. «Бойся падения метеоритов!» В ту ночь мне снились страшные сны. Земля сталкивалась с луною, метеориты вонзались в асфальт, и я метался по крестьянской, спасаясь от небесных тел. Утром я снова пошел на стройку. При дневном свете плакат читался по-другому. «Бойся падения материалов!» Честно сказать, я понимаю и тех людей, которые боятся ездить на лифте. Едешь на лифте, а он вдруг застрял. Сердце уходит в пятки, начинаешь метаться и кричать «я застрял», а лифт не с места. Страшно? Страшно было гражданину Никифорову. Он бежал, и грабли, вытянувшись, летели за ним. На улице окончательно стемнело. Огненное слово «рубин» зажглось над кинотеатром, багровым огнем озарило лица прохожих. У забора, на котором наклеены были афиши, стоял человек с граблями. Ему хотелось пойти в кино, но сделать этого он не решался и, главное, не знал, куда девать грабли. Прохожие обходили его, топтались у афиш, толпились у касс кинотеатра, толкали друг друга, не извиняясь. Одна девушка поглядела на грабли, засмеялась, побежала к кассе. Гражданин хотел было бежать за ней, но грабли его не пустили, и он остановился, мечтая о граблях, которые складывались бы, как удочка. Долго стоял он на одном месте и глядел, как вспыхивают в окнах домов теплые абажуры, как дрожит за шторами что-то неверное и голубое. «Телевизоры смотрят», — угадывал гражданин. За таким телевизионным окном в мягком кресле сидел человек. Это и был похититель.